«Вы сообщили свое мнение господину Торанаге?» — спросил Ябу. «Господин Торанага не спрашивал моего мнения. Я надеюсь, что он удостоит меня чести и поинтересуется моим мнением», — ответил Нага сразу же с полной искренностью, интересуясь про себя, заметили ли они ложь. Оми сказал: «Поскольку это свободное обсуждение, господин, то я скажу, что этот чужеземец — сокровище. Я считаю, мы должны учиться у чужеземцев. Мы должны узнать все о оружиях и военных судах, все, что они знают о них. Мы должны использовать их знания, и даже сейчас некоторые из нас должны начинать учиться думать, как они, чтобы мы вскоре могли перегнать их». Нага сказал уверенно: «Что они знают, Оми-сан? Да оружие и корабли. Ну что еще? Как они могли бы победить нас? Среди них нет самураев. Разве этот Анджин-сан открыто не заявляет, что даже их короли — убийцы и религиозные фанатики? Нас миллионы, их пригоршня. Мы сможем разбить их одними голыми руками». «Этот Анджин-сан на многое открыл мне глаза, Нага-сан. Я вдруг обнаружил, что наша земля и Китай — это еще не весь мир, это только очень небольшая его часть. Сначала я подумал, что чужеземец только забавен. Теперь я так не думаю. Я благодарю богов за него. Я думаю, что он спас нас, и я знаю, что мы можем многому научиться у него. Он уже дал нам власть над южными чужеземцами и Китаем». «Что?» «Тайко проиграл войну, потому что их было слишком много против нас, мужчин против мужчин, стрел против стрел. Обладая ружьями и пользуясь новой военной стратегией, мы можем взять Пекин. С вероломством этих чужеземцев, Оми-сан, со знаниями чужеземцев, Нага-сан, мы могли бы взять Пекин. Тому, кто завоюет Пекин, подчинится весь Китай, и тот, кто завоевал Китай, может завоевать весь мир. Мы должны научиться не стыдиться получать знания, откуда бы они ни шли. Я уверен, мы не нуждаемся ни в чем со стороны. Не обижайтесь, Нага-сан, я говорю, что мы должны защищать эту страну богов любыми средствами. Наш первый долг — защитить эту уникальную страну, которой мы владеем на земле. Только здесь земля богов, правда? Только наш император божественного происхождения. Я согласен с тем, что этот чужеземец должен замолчать, но его не надо убивать. Изолировать его здесь, в Анджиро, на длительный срок, пока мы не узнаем у него всего, что он знает». Дзозен задумчиво почесался. «Мой господин узнает ваше мнение. Я согласен с тем, что чужеземец должен быть изолирован, а также с тем, что подготовку нужно немедленно прекратить». Ябу вынул из рукава свиток. «Здесь полный отчет для господина Ишидо. Когда господин Ишидо пожелает прекратить подготовку солдат, то подготовка, конечно, прекратится». Дзозен принял свиток. «А господин Торанага? Что с ним?» Его глаза обратились к Наге. Нага ничего не сказал, только смотрел на свиток. Ябу сказал: «Вы можете спросить у него самого о его мнении. У него есть аналогичный отчет. Я думаю, вы уедете в Эдо завтра. Или вам хотелось бы посмотреть, как мы готовим солдат? Я, к сожалению, должен вам сказать, что наши люди еще не очень хорошо обучены. Мне бы хотелось посмотреть одну атаку». «Оми-сан, распорядитесь, вы поведете людей, да, господин?» Дзозен повернулся к своему помощнику и дал ему свиток. «Масумото, отвези это немедленно господину Ишидо, выезжай сразу же». «Слушаюсь, Дзозен-сан». Ябу сказал Игураши: «Дай ему проводников до границы и свежих лошадей». И Гураши с самураем тут же вышли. Дзозен потянулся и зевнул. «Пожалуйста, извините меня», — сказал он, — «но это из-за того, что я несколько дней не слезал с лошади. Я должен поблагодарить вас за этот необычайный вечер, Ябусама. Ваши идеи с дальним прицелом, и также ваши, Оми-сан и Нага-сан, я похвалю вас, господину Таранаги, и моему господину. Теперь, если вы меня извините, я очень устал, дорога из Осаки очень длинная». «Конечно», — сказал Ябу, — «как в Осаке? Хорошо. Помните этих бандитов, которые атаковали вас на суше и на море?» «Конечно. Мы захватили 450 человек в ту ночь. Многие носили форму Таранаги». «У ранинов нет понятия чести никакой. У некоторых есть», — сказал Дзозен, обидевшись. Он жил, вечно стыдясь того, что когда-то был ранином. «Некоторые носили даже форму наших серых. Никто не спасся, все погибли». «И Бунтара-сан?» «Нет, он...» Дзозен запнулся. «Это «нет» выскочило случайно, но теперь, когда он его произнес, он не стал возражать. «Нет, мы не знаем наверняка. Его головы не нашли. Вы ничего не слышали о нем?» «Нет», — сказал Нага. «Может быть, он и был схвачен. Они просто разрезали его на куски и раскидали их повсюду. Мой господин хотел бы узнать о нем, если вы получите новости. В Осаке сейчас все нормально. Идут приготовления к встрече регентов, ведутся большие приготовления к празднованию новой эры и, конечно, к чествованию всех даймё. А господин Тода Хиромацу?» — вежливо спросил Нага. «Старина, железный кулак, все так же силен и сердит, как всегда. Он все еще там? Нет, он выехал со всем семейством вашего отца за несколько дней до моего отъезда. А двор моего отца? Я слышал, что госпожа Кирицубо и госпожа Сазуко просили разрешения остаться с моим господином. Доктор посоветовал госпоже остаться на месяц. Он считает, что дорога будет не очень благоприятна для ожидаемого ребенка. Для Ябу он добавил, она же упала тогда вечером, когда вы уезжали, правда?» «Да». «Надеюсь, ничего серьезного?» — спросил Нага, очень озабоченный. «Нет, Нага-сан, ничего серьезного», — сказал Дзозен. Потом опять обратился к Ябу. «Вы сообщили господину Торанаге о моем приезде?» «Конечно». «Хорошо. Новости, которые вы нам сообщили, его очень заинтересуют. Да, я видел почтового голубя. Он сделал круг и улетел на север. У меня сейчас налажена такая служба», — сказал Ябу, не упомянув, что его голубь тоже был замечен, и что соколы перехватили его около гор, что послание расшифровали. Ван Джиро все как сообщалось. Ябу, Нага, Оми и чужеземец здесь. «Я уеду утром с вашего разрешения после атаки. Вы не дадите мне свежих лошадей? Я не должен заставлять ждать господина Торанагу. Я поеду повидаться с ним. Так повелел мой господин в Осаке. Я надеюсь, вы проводите меня, Нага-сан?» «Если мне прикажут, я поеду», — Нага говорил, опустив глаза, но весь сгорал от подавляемой ярости. Дзозен ушел от них и вместе с телохранителями поднялся на холм к своему лагерю. Он переставил часовых и приказал своим людям спать. Вошел в маленькую палатку в кустах, которую они поставили от дождя. При свете свечей под москитной сеткой он переписал составленное ранее письмо на тонкий листок рисовой бумаги и добавил: «В действии 500 ружей. Планируется массированная внезапная атака. Полный отчет послан с Масумото». После этого он поставил дату и погасил свечи. В темноте выскользнул из-под сетки, вынул из корзины одного из голубей и положил письмо в маленький контейнер у него на лапке. Потом прокрался к одному из своих людей и протянул ему птицу. «Выпусти его где-нибудь в кустах», — прошептал он. «Спрячь его где-то, где он мог бы безопасно просидеть до рассвета. Будь осторожнее, здесь везде у них глаза». «Если остановят, скажи, что я приказал вести патрулирование, но сначала спрячь голубя». Самурай исчез молча, как таракан. Довольный собой Цзозен поглядел вниз в сторону деревни. У крепости и на противоположной стороне, в доме, где жил Оми, горели огни. Как раз под ним в доме тоже горело несколько огней. Этот дом сейчас занимал чужеземец». «Этот щенок Нага прав», — подумал Цзозен, отмахиваясь руками от москитов. «Чужеземец — это мерзкая зараза». «Спокойной ночи, Фудзико-сан! Спокойной ночи, Анджин-сан!» Сёдзи за ней закрылись. Блэксорн скинул кимоно и набедренную повязку, надел более легкое ночное кимоно, залез под москитную сетку и лег. Он задул свечу. Глубокая темнота окружила его. Дом теперь совсем успокоился. Маленькие ставни были прикрыты, но он мог слышать прибой. Луна была закрыта облаками. Вино и смех вызвали в нем сонливость и эйфорию. Он слушал шум волны, чувствовал себя плывущим. Его мозг затуманился. В деревне внизу вдруг залаяла собака. «Хорошо бы завести собаку», — подумал он, вспомнив своего домашнего бультерьера. «Интересно, жив он еще?» Его имя было Грок. Но Тюдор, его сын, всегда звал его Ог-Ог. «Ах, Тюдор, мой мальчик, как давно это было! Хотел бы я повидать вас всех». «Хотя бы написать письмо и послать его домой?» «Давай посмотрим», — подумал он, — «как бы я его начал?» «Мои дорогие, это первое письмо, которое я смог отправить домой с тех пор, как мы высадились в Японии. Теперь у меня все хорошо, так как сейчас я представляю, как жить по их законам. Пища здесь ужасная, но сегодня вечером мне как раз достался фазан. Скоро я получу обратно свой корабль. С чего мне начать вам свой рассказ?» «Сегодня я что-то вроде феодала в этой незнакомой вам стране. У меня дом, лошадь, 8 служанок, домоправительница, мой собственный парикмахер и моя собственная переводчица. Я теперь чисто выбрит, и бреют меня каждый день. Стальные лезвия для бритья у них наверняка самые лучшие в мире». Мое жалование огромное, достаточное, чтобы накормить в течение года 250 японских семей. В Англии это было бы почти как 1000 гиней в год. В 10 раз больше моего жалования, получаемого в голландской компании. Кто-то начал открывать сёдзи. Его рука нащупала под подушкой пистолет. Он насторожился. Потом ощутил почти неслышный шелест шелка и запах духов. «Анджин-сан!» — донесся легчайший шепот, наполненный обещанием. «Хай?» — спросил он, вглядываясь в темноту, но ничего не видя. Шаги приблизились. Блэксорн слышал, как женщина встала на колени, откинула сетку и забралась к нему под полок. Она взяла его руку и подняла ее к своей груди, потом к губам. «Марико-сан!» В темноте она сразу же закрыла пальцами его губы, стараясь, чтобы он не шумел. Он кивнул, понимая, как сильно они рискуют. Он держал ее за тонкое запястье и водил по нему губами. В темноте его другая рука нашла и стала гладить ее лицо. Она один за другим целовала его пальцы. Волосы Марико были распущены и доставали ей до пояса. Его руки скользили по ее телу. Он ощущал дивную легкость шелка. Под кимоно ничего не было. На вкус она была изумительна. Он тронул языком ее зубы, потом провел им вокруг глаз, открывая ее для себя таким образом. Она распустила пояс накидки и дала ей упасть. Дыхание ее стало совсем слабым. Она придвинулась плотнее. Потом начала ласкать его руками и губами с большей нежностью, страстью и опытом, чем он себе мог представить.